Многим мастерам создания не хватало совершенствования, и они были вынуждены создавать себе крылья и лететь с их помощью. Даже их крылья не были одинаковыми. Одни были большими, маленькими, длинными и короткими, отличаясь друг от друга размером и цветом. Более того, они обладали различными элементами. Некоторые из них сверкали молниями, другие вызывали ветер и огонь. Одни даже разразились проливным дождем. Тем не менее, даже не это удивило Циньму более всего. Он был шокирован тем, как беспорядочно маршировали мастера создания. Они растягивались по округе, будто сбегали, совершенно не напоминая силу, способную испугать деревню беззаботную. Руки Циньму дрожали от злости. Вздохнув, он прошептал: «Даже если их начнет обучать имперский наставник, пройдут десятилетия, прежде чем они станут упорядоченной, эффективной армией. Как настолько неорганизованная аура сможет напугать такого мощного правителя, как император-основатель, до безумия?» Он знал, насколько хороши были райские небеса императора-основателя, будь то в построениях или тактике. Райские небеса императора-основателя были могущественной цивилизацией. Ее боги и дьяволы, пережившие бесчисленные битвы, имели больше контроля над полем битвы, чем мастера создания. В бою один на один мастера создания были слишком сильны. Тем не менее, в масштабных битвах райские небеса императора-основателя их одолели бы. Под руководством императора-основателя были ужасающие существа вроде небесного наставника Цзысы. Ученая Цзысы, также известная как Янь Юйси, обладала невероятными достижениями в построениях. Она осмелилась в одиночку обмануть двух матерей Земли и могла победить сильных практиков императорского трона вроде небесного наставника боевых искусств Гуанча. Более того, эпоха императора-основателя владела построениями мгновенного перемещения. В свое время они обладали самыми высокими достижениями в математике. Божественный король Ланва проговорила: «Не волнуйся, святой младенец, тебе просто нужно начать общаться с ними с помощью сознания, чтобы сформировать нормальное построение». Вздохнув, Циньму проговорил: «Организованная армия не может проиграть. Их все равно научить различным построениям и тактикам. Они должны уметь создавать различные убийственные построения, оружие каждого мастера создания должно стать его частью. Сейчас они слишком рассеяны». Он снова вздохнул, прежде чем продолжить: «Если мы придем в деревню беззаботную в таком виде, то просто рассмешим императора-основателя. Мы не развернем армию у их ворот, а опозоримся. Естественно, мы можем попытаться сформировать построение, вот только мое сознание недостаточно сильно, чтобы управлять всеми». Божественный король Ланва ответила: «Можешь использовать мое сознание, чтобы связаться со всеми мастерами создания. Это единственный вариант», — проговорил Циньму. Связавшись с сознанием божественного короля Ланво, он почувствовал, насколько оно было глубоким. Оно напоминало огромный океан, краев которого не было видно. Когда их сознание двинулось, Циньму почувствовал, как его зрение простирается на невообразимое расстояние. Кроме этого, он мог с легкостью общаться с каждым из мастеров создания. Все их мысли отчетливо отбились в его голове. Настолько сильное сознание было невообразимо глубоким. С помощью божественного короля Ланва ему было легче управлять мастерами создания. Он подумал: подобный метод управления войсками нужно распространить в вечном мире. Объединение жизненной ци и сознания тоже нужно перенять. Мы могли бы создать непобедимую армию. По пути он использовал сознание божественного короля Ланво, чтобы отдавать приказы каждому мастеру создания, создавая и улучшая построение. Он приказал им перестать создавать различные вещи, и вместо этого каждое из построений концентрировались на чем-то одном. Если кто-то из мастеров создания не слушался, Циньму приказывал вождям и старейшинам поставить их на место. Если старейшины не слушались, то ими занимались вожди, а если не слушались вожди, то им приходилось иметь дело с божественным королем Ланво. Тренировать армию на ходу было довольно сложно, но с помощью сознания божественного короля Ланво Циньму удалось заставить их перестать носиться вокруг, будто обезглавленные курицы. Впрочем, это произошло лишь спустя несколько месяцев. Теперь Циньму понимал, почему император-основатель так быстро потерпел поражение, потеряв четырех небесных королей. Менять построение и генералов перед встречей с врагом было плохой идеей. Четыре небесных короля райских небес императора-основателя находились во главе армии, но не смогли участвовать в битве из-за различных причин. Поэтому вместо них армию возглавили четыре небесных наставника, что привело к поражению. Если тренировать армию было настолько сложно, то внезапно изменить построение эй-генералов было намного сложнее. Одной организованности недостаточно. Цель этого построения лишь в том, чтобы напугать людей. Это всего лишь иллюзия. Тем не менее, испугать мастера построений, такого как Янь Юньси, будет невероятно сложно. Цинь Му был в тупике. Надеюсь, она до сих пор в Фэнду и не успела вернуться в деревню Беззаботную. 33 небо деревни Беззаботной. Император-основатель пришел в мир Парамид и превратил небольшой клочок земли в 33 небо, создав деревню Беззаботную. С тех пор она непрерывно подвергалась бедствиям. Творцы звезд из расы мастеров создания окружили 33 небо деревни Беззаботной бесчисленными звездами. Они отрезали все пути отхода, а иногда даже непосредственно атаковали деревню. Время от времени Министерству надзора за небом деревни Беззаботной приходилось задействовать богов, чтобы разрушать различные планеты и звезды, чтобы сохранить безопасность в деревне Беззаботной. Иногда со звезд спускались мастера создания, атакуя деревню Беззаботную, доставляя ей много проблем и жертв. Только когда 107-й потомок императора-основателя, Цин Фэнцин, вернулся со своими родителями из внешнего мира, ситуация улучшилась. Каждый мастер создания, вторгнувшийся к ним, был сожран, и вторжения прекратились. Теперь вокруг деревни Беззаботной было бесчисленное количество звезд и обломков. Лишь немногие боги могли выбраться наружу. На 33-е небо начало поступать множество новостей. Янь Юньси, одетая как мужчина-ученый, взглянула на отчет и рассмеялась. Мастера создания научились создавать построение. Как любопытно. Тем не менее, их построение – это всего лишь иллюзия. Они крайне слабы в сравнении с моими. Император, ты уже оправился от своих ранений? Император-основатель нахмурился и проговорил. Да, не стоит обо мне беспокоиться. Кажется, эта армия мастеров создания собралась нас уничтожить. Янь Юньси улыбнулась. Почему ты так волнуешься, император? Пока я здесь, они не смогут доставить много проблем. Император-основатель вздохнул и проговорил. Я не волнуюсь о нас. Я волнуюсь о Цинь Му. Боюсь, что они могли принести его в жертву. Янь Юньси нахмурилась и проговорила. Он невероятно упрямый и самоуверенный, и все время играет с огнем и рискует своей жизнью. Как глупо с его стороны. Божественный король Ланва слишком умна и смела, чтобы не догадаться о его происхождении и не использовать его против нас. Когда армия прибудет, они, должно быть, казнят его на наших глазах. Впереди деревня Беззаботная. В центре армии мастеров создания, Цинь Му использовал сознание божественного короля Лан Во, чтобы передать всем свои слова. Там вор Цинь, приложите все свои силы, чтобы напугать его до безумия. В пустоте прогремели миллионы голосов мастеров создания, сливаясь в оглушительный звук. Напугаем его до безумия. Глава 984. Пугая деревню Беззаботную. На 33 с небесах деревни Беззаботной воцарилась напряженная атмосфера. Различные армии райских небес императора-основателя уже закончили формировать построение. Их генералы ходили вдоль рядом солдат, произнося громкие речи, чтобы поднять их боевой дух. Главной целью армии 33 небес была защита жителей, сбежавших сюда. Здешние бесчисленные божественные города были построены таким образом, что их было легко защищать и сложно атаковать. Различные части армии обладали отличной координацией, и кучке мастеров создания было бы сложно справиться. Тем не менее, несмотря на их неорганизованность, мастера создания обладали невероятным уровнем боевых способностей, и даже подростки их расы были невероятно сильными. В возрасте 3 лет мастера создания уже были способны сражаться и убивать драконов, с чем не могла сравниться ни одна из других рас. Возможно, лишь такое создание, как сын Юду, могло превзойти их в раннем возрасте. Все они подняли головы, чтобы посмотреть в небо. Небо над ними было заполнено различными массивными планетами. Некоторые из них были целы, другие были поврежденными, все они непрерывно сталкивались друг с другом. На протяжении последних 20 тысяч лет мастера создания регулярно вторгались в деревню Беззаботную, причиняя ей много потерь и разрушений. Область мертвых звезд была невероятно опасной, так как там часто скрывались мастера создания, воображая всевозможных монстров, которые атаковали деревню Беззаботную. Кроме этого, они создавали всяческие природные бедствия вроде бурь, потопов и ураганов, не оставляя Беззаботную в покое. Теперь же они получили новость о том, что мастера создания мобилизовали всю свою расу для атаки и вобрались прибыть в деревню Беззаботную. Несмотря на то, что за эти годы было построено 33 небо деревни Беззаботной, превращая ее в неприступную металлическую крепость. В конце концов, их атаковали мастера создания. Хватит ли здешним богам сил, чтобы их остановить? Внезапно небо затрещало и раскололось. Пара гигантских рук вылезла из трещины, расталкивая планеты на своем пути, будто бусины. Вслед за этим показалось множество мастеров создания, отталкивающих планеты подальше. Количество мастеров создания непрерывно увеличивалось, и спустя всего несколько мгновений область мертвых звезд вокруг деревни Беззаботной была полностью расчищена. Сдвинуть звезды с такой легкостью было не под силу богам деревни Беззаботной. На лицах генералов 33 небес деревни Беззаботной появились торжественные выражения, они крепко сжали свое божественное оружие. Лоб одного из солдат покрылся холодным потом, стекая в глаза, и тот поспешно поднял свой шлем, чтобы вытереть его. Это заметил генерал, который тут же упрекнул его, напомнив, что тот не должен снимать шлема. В городе заплакал ребенок, но его мать прикрыла ему рот, отчего тот издавал лишь приглушенный звук. В небе появилось огромное лицо, осматривающее божественные города. «Не предпринимайте никаких действий», — прокричал генерал. «Передайте мой приказ, ничего не предпринимать. Ждите, пока враг не войдет в деревню Беззаботную. Ждите моего приказа». Боги, защищающие божественные города, начали волноваться. Они собрали свою ци, за их спинами покачивались райские дворцы. Исконные духи внутри этих дворцов собрали все свои силы, готовясь атаковать в любой момент. Тем не менее, мастера создания в небе начали постепенно исчезать. Великая армия богов и дьяволов, а также простые жители деревни Беззаботной подняли головы, смотря в небо. Насколько закаленными битвами они бы не были, в этот момент они все же чувствовали страх. В пустоте возвышались бесчисленные величественные силуэты, напоминающие древних богов. Они стояли в организованном порядке, излучая убийственную ауру. Если смотреть из деревни Беззаботной, то их ряды простирались дальше, чем можно было увидеть невооруженным глазом. Все мастера создания казались уверенными, были с ног до головы одеты в сверкающие доспехи и держали божественное оружие, запятнанное божественной кровью. Более того, это оружие было настолько огромным, что, казалось, для полного разрушения целого города хватит лишь одного-двух его ударов. Даже более ужасающим было то, что мастера создания в небе были разделены на различные построения, каждая из которых носила различную броню и оружие. Последние были покрыты невероятно сложными рунными узорами, и было очевидно, что каждое оружие прошло невероятное количество усовершенствования и содержало в себе бесчисленные ужасающие божественные искусства. Каждое из них было невероятно ужасающим. Даже генерал, командующий армией богов и дьяволов, в этот момент покрылся холодным потом, его ладони начали дрожать. Дзинь! За его спиной раздался звон, и он обернулся, увидев, что один из солдат не удержал свое божественное оружие, и оно упало на землю. «Подними!» — тихо приказал он. Солдат встревоженно поднял свое оружие и снова повернул голову, смотря в небо. Внезапно его взгляд замер на месте, и он широко раскрыл рот, потеряв дар речи. Генерал поспешно повернулся и посмотрел в небо. Его ладонь начала дрожать сильнее, и он почти не уронил свое божественное оружие. В небе раздались голоса миллионов мастеров создания, а за их спинами засияло море божественного света, вместе с которым появились бесчисленные райские дворцы. Впереди появились бесчисленные райские дворцы, за спиной каждого из мастеров создания открылось по 3 райских дворца. У некоторых их и вовсе было более десятка, формируя небольшие райские небеса. Это зрелище заставило всех чувствовать себя беспомощными. Несмотря на то, что мастера создания мира Парамиты были невероятно мощными благодаря своим сознаниям, они также переняли систему божественных сокровищ и райских дворцов и достигли в ней невероятных высот. Стоило помнить, что в деревне Беззаботной мало кому удавалось совершенствовать техникой маленьких райских небес. Тем не менее, казалось, что почти каждый из миллионов мастера создания уже сумел это сделать. В нефритовых небесах головастый младенец Цин Фэн Цин был готов к бою, держа в руке 2 огромных круглых молота. Это было стойкое божественное оружие, которое небесные работники деревни Беззаботной доработали по приказу императора-основателя, делая его более эффективным против мастеров создания. Доспехи, в которые он был одет, тоже были выкованы с особой тщательностью. На их поверхность были нанесены руны построений, предназначенных для боя с мастерами создания. Когда Цинь Фэнцин увидел картину в небе, он сразу же схватил свои молоты и развернулся, двигаясь в райский дворец императора-основателя. Принцесса-консорт Чжэнь поспешно последовала за ним, спрашивая: «Фэнцин, куда ты идешь? Соберите ценные вещи, готовьтесь бежать». Младенец с большой головой развернулся и продолжил: «Мама, ты тоже должна уйти. Эта деревня уже не беззаботная. Эти вкусные создания стоят у наших врат, и я не смогу отбить их всех. Возможно, им даже удастся меня съесть. Мама, попроси отца уходить с тобой. У нас есть корабль, и мы можем уйти. Я отведу вас в Юду. Граф Земли говорил, что если я вернусь, он сделает все возможное, чтобы меня защитить. Наша семья сможет выжить». Принцесса-консорт Чжэнь сердито ответила: «Все наши люди здесь, как мы можем сбежать и оставить их одних?» Почесав голову, Цинь Му ответил: «В таком случае, можно взять их с собой. Тем не менее, забрать всех не получится. Если пассажиров будет слишком много, их будет сложно защитить. Кроме того, не думаю, что граф Земли согласится взять к себе так много людей». Принцесса-консорт Чжэнь впала в ярость и запрыгнула на его плечо. Схватив его за ухо, она начала тащить его назад, крича: «Там шансы выжить еще меньше. Если мы будем защищать деревню беззаботную и сражаться до последнего, то у нас появится надежда. Ты забыл о своем младшем брате? Его схватили мастера создания, но вместо того, чтобы спасти его, ты решил сбежать. Мне стыдно за тебя. Хватит меня тянуть, хватит тянуть». Цинь Фэнцин последовал за ней и подошел к передней части построений, прокричав: «Я уже взрослый, хватит тянуть меня за ухо. Меня глубоко уважают жители деревни беззаботной, мне-то стыдно, когда ты тянешь меня за ухо. Плохой младший брат не умрет, я никогда не видел, чтобы он умирал. Должно быть, он сейчас прячется среди вкусных мастеров и смеется над нами». Принцесса-консорт Чжэнь потащила его к передним рядам кармии, в то время как император-основатель смеялся вместе с Цинхэнчжэнем и остальными. «Эти райские дворцы выглядят почти как настоящие, как страшно». Многие эксперты рядом с императором-основателем рассматривали великую армию мастеров создания и излучали огненные ауры, которые поднимались к небу, формируя всевозможные видения. Они и вправду выглядят как настоящие. Жаль, что они сделали слишком много одинаковых копий. Янь Юньси захихикала: «У этих мастеров создания есть 14 видов райских дворцов, некоторые из которых еще не полны. Очевидно, кто-то приказал им вообразить их, пытаясь нас напугать». Цинь Ханчжэн рассмеялся: «Божественная броня и оружие на них тоже созданы воображением, они не настоящие. Руны на броне каждого из построений мастеров создания, также, как и на их оружии, отличаются. В каждом построении около 1000 мастеров создания, их миллионная армия разделена на 1000 построений. Только чтобы придумать столько видов божественных оружия и доспехов, нужно огромное количество знаний. Это напоминает мне о ком-то». Янь Юньси и остальные кивнули и засмеялись. «Нам тоже. Вэнь Тиньга, небесный наставник Вэнь. Глубина его знаний огромна, его горизонты невероятно широки. Кроме того, он самый умный человек в мире. Он настоящий перфекционист, когда берется за работу. Если это он все это продумал, то определенно сделал бы все возможное, чтобы достичь максимального качества». Император-основатель продолжил: «Он является именно таким человеком. Тем не менее, это и ограничивает его достижения. Его знания слишком разнообразны, что не позволяет ему объединить их воедино. Это тормозит рост его совершенствования». Янь Юньси засмеялась: «Ваше Величество, возможно, этого не знает, но он взял себе 3 учеников, каждый из которых унаследовал его сильные и слабые стороны. У них 3 есть одна общая черта – все они перфекционисты. 2 ученик – это член твоей семьи Цинь». Цинь Ханчжэн странно на нее посмотрел. «Небесный наставник Цзыси имеет в виду, что…» Она продолжила: «Сын Циня не просто не был принесен в жертву, на самом деле он умудрился стать святым младенцем мастеров создания и возглавить их расу». Цинь Ханчжэн прокричал: «Ты имеешь в виду, что все это проделки Муэра?» Император-основатель равнодушно проговорил: «Именно он и стоит за всем этим. Хе-хе, он решил атаковать наши границы такой огромной армией и выдающимся боевым построением, какая дерзость. Если кто-то из вас его увидит, называйте его небесным преподобным Му, не ведите себя будто он сын Циня». Все вокруг были озадачены, не понимая, что они имеют в виду. Император-основатель продолжил: «У него есть родословная семьи Цинь, но он не обязан о нас заботиться. Более того, он уже отдал свой долг нам. В конце концов, Он небесный преподобный, мы должны проявлять уважение и обращаться к нему по званию». Цинь Ханьчжэн нахмурился, чувствуя, что его старый предок немного рассержен. Впрочем, это было вполне понятно. На самом деле, лишь немногие люди поняли, что райские дворцы в небе были иллюзиями, созданными мастерами создания. Все остальные были повергнуты в ужас при виде огромной армии. Даже Цинь Фэнцин испугался настолько, что собирался бежать. И все это было результатом работы Цинь Му. Как император-основатель мог не злиться? Цинь Му стоял на небесах, за его спиной возвышались 14 райских дворцов. Он использовал сознание божественного короля Лан Во, передавая мастерам создания чертежи 14 райских дворцов, чтобы те создали иллюзии. Шу Цзюнь кашлянул и напомнил ему: «Святой младенец, ты не боишься, что переборщишь?» «Я переборщу», — Цинь Му холодно рассмеялся. Когда Вечный Мир нуждался в помощи деревни Беззаботной, все ее боги по приказу покинули его пределы, оставляя нас в одиночку сражаться с райскими небесами. Я не думаю, что могу переборщить. Он не должен был дарить Вечному Миру надежду и отбирать ее в следующий миг. Вечный Мир, хе-хе, его обида на императора-основателя еще не угасла. С начала своей истории до наших дней Вечный Мир состоял лишь из обычных людей, покинутых императором-основателем. Он отвернулся от нас не раз, а дважды. Народ Вечного Мира был спасен не им, а первым предком. Он встал, витая над плечом небесного короля Лан Во, прежде чем подняться к мочке ее уха. «Сестра, твое сознание безгранично. Сообщи всех в деревне Беззаботной, что божественный король и святой младенец расы мастеров создания хотели бы поговорить с императором-основателем, чтобы установить вечный мир между нашими расами. Спроси, хватит ли ему смелости прийти». Глава 985. Оказаться на чужом месте. На 33 небесах деревни Беззаботной все почувствовали всплеск сознания божественного короля Лан Во. Появление мастеров создания было настолько грандиозным, тем не менее, они объявили, что на самом деле пришли сюда для того, чтобы наладить мир и встретиться с императором-основателем. Это казалось немного странным. Аура мастеров создания была невероятно мощной, и, судя по всему, они имели преимущество и могли с легкостью уничтожить деревню Беззаботную. Как они могли решить мириться при таких обстоятельствах? Скорее всего, это ловушка, в которую они хотят заманить императора-основателя, чтобы убить его. Именно таким было предположение большинства людей. Оценивая ситуацию, это и вправду напоминало ловушку. Тем не менее, в этот момент из рядов мастеров создания вылетели мастера создания. Она осторожно нарисовала линию в пространстве между их лагерем и деревней Беззаботной, и в пустоте появилась платформа. Все могли отчетливо увидеть, что происходит на ее поверхности. Силуэт божественного короля становился все меньше и меньше, прежде чем наконец достичь размеров обычного человека. Она приземлилась на платформу вместе с молодым мужчиной, одетым в красное, и огромной головой без тела, молча ожидая императора-основателя. Император-основатель в деревне Беззаботной некоторое время молчал, прежде чем обратиться к Цинь Ханьчжэну и Янь Юньси. «Вы оба сопроводите меня туда. Помните, вы не должны называть его по имени, просто обращайтесь к нему как к небесному преподобному или святому младенцу». Цинь Ханьчжэн и Янь Юньси кивнули. Янь Юньси рассмеялась. «Король Чжэнь – это его родной отец, так что не думаю, что он будет вести себя слишком резко». Цинь Ханьчжэн молчал. Все трое вылетели из райских небес императора-основателя и приземлились на платформу, встав перед Цинь Му и божественными королями Лан Во и Шу Цзюнем. Цинь Му махнул рукой, и рядом с ними появился длинный стол и 6 стульев, стоящих друг напротив друга. Протянув ладонь, он улыбнулся. «Небесный преподобный Цинь, присаживайся, Му». Цинь Ханьчжэн открыл рот, чтобы заговорить, но тут же поправил себя. «Небесный преподобный Му, после тебя». Все заняли свои места. Платформа находилась между двух лагерей, и обе стороны отчетливо видели все, что на ней происходило. Цинь Му и божественный король Лан Во уселись, Шу Цзюнь тоже лежал в своем кресле. Его глаза вертелись по сторонам, осматривая троицу, сидящую напротив. Божественный король Лан Во проговорила: «Цинь Е, это святой младенец моей расы мастеров создания». Император-основатель кивнул и ответил: «Я давно слышала его громком имени». Цинь Му слегка улыбнулся в ответ. Божественный король Лан Во продолжила: «Это божественный король Шу Цзюнь, божественный король древних поколений моей расы». Император-основатель ответил: «Я давно слышал о твоем громком имени». Божественный король Шу Цзюнь рассмеялся: «Ты не мог слышать о мне, так как я был мертв на протяжении многих десятков тысяч лет». Император-основатель слегка улыбнулся, а Янь Юньси, сидящая сбоку, рассмеялась. То, что святым младенцем расы мастеров создания стал небесный преподобный Му, крайне интересно. Разве он не принадлежит к расе людей? Цинь Му улыбнулся, но промолчал. Божественный король Ланва оглянулась и ответила. Святой младенец обладает способностью создавать, так что-то, к какой расе он принадлежит, не имеет значения. Мы были бы крайне недалекими, если бы испытывали какие-либо предубеждения к представителям других рас. Янь Юньси улыбнулась. В прошлом все было не так, как говорит божественный король Ланво. Когда мы прибыли в мир Парамиты, чтобы построить деревню беззаботную, божественный король Ланво и мастера создания видели в нас чужаков, вторгнувшихся в ваши земли, и вы решили нас истребить. Божественный король Ланво посмотрела на нее. Бусы, свисающие с ее фениксовой короны, слегка покачивались. Она спокойно ответила. Каждый сантиметр пространства мира Парамиты был создан сознанием моей расы мастеров создания и пропитан свежей кровью ваших людей. Оказавшись на грани вымирания, моя раса сбежала сюда. Это последнее место для нашего пребывания и восстановления. Когда друг Дао Цинье пришел сюда, мы были крайне гостеприимны и вежливы, и не пытались вас обмануть, не так ли? Император-основатель кивнул. Когда я впервые последовал за картой и пришел сюда, все было именно так. Я в долгу перед гостеприимством божественного короля и не могу тебя отблагодарить. Божественный король Ланва продолжила. Друг Дао Цинье говорил, что твои люди в опасности и пришли сюда, чтобы найти место для восстановления. Так как мы разделяли общую судьбу, мои люди позволили вам остаться здесь, чтобы выжить. Друг Дао Цинье, ты говорил, что хочешь одолжить небольшой кусок земли, который сможешь отрубить своим мечом, и мы согласились. «Я права», — император-основатель молча кивнул. Божественный король Ланва продолжила холодным тоном. «Мы хорошо к тебе относились, но одним ударом своего меча друг Дао Цинье отрубил половину земли мира Парамиты. Несмотря на то, что мы щедры, мы не щедры настолько. Мы были добры к тебе, но друг Дао Цинье нас обманул. Если бы ты оказался на нашем месте, и у тебя бы отобрали половину деревни беззаботной, ты бы согласился?» Янь Юньси ответила. «Несмотря на то, что его величество и вправду пошел на хитрость, попросив небольшой клочок земли, отрубленный его мечом, раса мастеров создания тоже не сдержала своего слова. Вместо этого, ее люди нас атаковали, что привело к потерям для обоих сторон. Люди деревни беззаботной понесли даже более серьезные потери». Божественный король Ланва холодно рассмеялся. «Что касается того, что правильно, а что нет, разве в сердце у небесного наставницы Цзыси нет на это ответа?» Янь Юньси ответила. «Количество людей, богов и дьяволов, погибших от рук мастеров создания, в тысячи раз больше жертв, которые вы понесли. Куда обращаться мертвым, чтобы им возместили эту несправедливость? Как ты смеешь говорить о том, что правильно, а что нет?» «Божественный король, деревня беззаботная никогда не хотела становиться врагами с деревней беззаботной. Мы всего лишь искали место для жизни. Его величество изначально говорил, что мы лишь одолжим эту землю на некоторое время, чтобы дождаться кого-то. Как только этот человек прибудет, мы покинем это место и вернем деревню беззаботную вам. Так почему вы решили нас уничтожить?» Шу Цзюнь впал в ярость, проговорив. «Вы вторглись в земли моей расы, и даже не понимаете, почему мы контратаковали. В чем здесь логика?» Янь Юньсю собиралась ответить, когда император-основатель поднял руку, чтобы ее остановить. «Небесный наставник, мы первые сделали ошибку, божественного короля ни в чем винить». Он повернулся к Цинь Му и спросил. «Святому младенцу есть что сказать?» Цинь Му ответил. «Мы все, несчастные люди со всего мира, у нас одинаковые судьбы. Тем не менее, вы издеваетесь друг над другом, что крайне неразумно». Цинь Ханьчжэн кашлянул. «Небесный преподобный Му, как человек, ты должен действовать на благо своей расы и понимать ситуацию, в которой тогда оказались райские небеса императора-основателя». Цинь Му равнодушно ответил. «Я тоже хотел бы так сделать. Вот только я не припоминаю, чтобы вы сами так поступали. Когда райские небеса императора-основателя пали, их люди были рассеяны по всему миру. Часть из них погибла, кому-то удалось сбежать. Тот 1% населения, которому повезло выжить, сбежали в вечный мир. Разве император-основатель когда-либо о них вспоминал? Мне кажется, что нет. Разве те люди не люди? Разве их потомки не люди? Ах да, боги о них забыли, он усмехнулся. Изначально я думал, что великие руины были местом, от которого отвернулись боги. Лишь намного позже я понял, что боги отвернулись не от великих руин, а от вечного мира. Тогда я ошибочно считал, что от людей вечного мира отвернулись боги райских небес. Но потом я понял, что это не так. От вечного мира отвернулись не боги райских небес, от них отвернулся император-основатель. Цинь Ханьчжэн нахмурился и ответил: «В прошлом все райские небеса императора-основателя находились на грани уничтожения. Нам оставалось лишь сохранить силу его основных членов, и не могли спасти смертных. Лишь таким образом у нас остался шанс вернуться в будущем. Небесный преподобный Му, подумай об этом с такой стороны. Если бы ты оказался в таком же положении, то поступил бы так же». «Если бы я оказался в таком же положении», — равнодушно проговорил Цинь Му. «Бедствие вечного мира не слишком отличалось от того, с чем столкнулись райские небеса императора-основателя. Но имперский наставник вечного мира не сбежал в деревню беззаботную, император Йинфэн тоже этого не сделал. Вместо этого они остались с людьми, которых пытались защитить. Я тоже не ушел. Но разве у нас не было такой возможности?» Его взгляд упал на лицо императора-основателя. «Именно в этом император-основатель уступает мне, императору Йинфэну и имперскому наставнику вечного мира. Ты ушел. Ты забрал своих самых сильных людей, чтобы построить деревню беззаботную, и за последние 20 тысяч лет ты ничего не сделал и не добился. Из-за того, что вы все ушли, эпоха императора-основателя закончилась. Мы не ушли, а остались, поэтому эпоха вечного мира длится дальше. Хе-хе, если бы я оказался на вашем месте», — он гордо воскликнул. «Когда я был в таком положении, как вы, я справился лучше. Император Йинфэн и имперский наставник справились лучше. Подданные вечного мира справились лучше, чем ваши». Цинь Ханьчжэн промолчал, в то время как император-основатель кивнул. «Ты справился намного лучше, чем я. Когда я вернулся в эпоху дракона Ханя, я уже начал тобой восхищаться. Я думал, что ты герой. В то же время я не герой. Я не могу быть таким, как ты, и делать те же вещи, что ты. Ваше Величество», — Янь Юньси нахмурилась. «Почему ты так о себе говоришь? Если мы действительно решим сражаться, деревня беззаботная не будет знать страха, так почему ты преклоняешь перед ним голову? Его так называемые построения мастеров создания, его божественные оружия и райские дворцы имеют множество слабых мест. Очевидно, он попросту пытается нас запугать». Цинь Му посмотрел на нее и улыбнулся. «Небесный наставник Цзыси, то, что ты видишь, это то, что я хочу, чтобы ты видела. Если бы я и вправду собрался уничтожить деревню беззаботную, ты бы не могла этого остановить». Янь Юньси впала я ярости стиснула зубы от гнева. Цинь Му равнодушно продолжил: «Вы слишком долго прятались в деревне беззаботной, и теперь не понимаете масштаба изменений во внешнем мире. Вы потеряли свою волю к развитию и сражению. Я могу натренировать мастеров создания к нужному уровню всего за месяц, а после этого перенести их божественные искусства и навыки на совершенно новый уровень. Если сейчас я уйду, то в следующий раз, когда я приведу свою армию в деревню беззаботную, вы больше не увидите воображаемых райских дворцов, оружия и доспехов». Янь Юньси фыркнула, отвернув голову и стиснув зубы. «Я должна была позволить Лю Чжэну избить тебя до смерти». Взгляд Цинь Му снова повернулся к императору-основателю. «Ты слишком спокоен, слишком расчетлив, и всегда смотришь по сторонам. Я не так расчетлив, мои методы более безрассудны. Я и вправду привел армию, чтобы напугать вас, но мастера создания и деревня беззаботная действительно нуждаются в мире. Поэтому, я не только хочу вас напугать, но также поговорить о мире». Император-основатель ответил: «Я хотел бы услышать, что ты собрался сказать». Цинь Му посмотрел на божественного короля Лан Во, и та мягко кивнула. «Деревня беззаботная будет передана вам, и вы получите над ней полный контроль. Мастера создания больше не будет доставлять вам проблем. Тем не менее, взамен сын Юду, Цинь Фэнцин откроет Юду в мире Парамита и землях Великой Пустоши, чтобы собирать затерявшихся здесь духов и решить бедствие Великой Пустоши. Земля Великой Пустоши будет находиться под контролем мастеров создания. Будучи графом земли Юду Великой Пустоши, сын Юду должен быть справедливым и придерживаться цикла жизни и смерти, а не поглощать души по своему усмотрению. Если деревня беззаботная согласится на эти условия, Две расы смогут жить в мире и вместе бороться с сильными врагами. В этот момент он посмотрел на божественного короля Ланва и спросил. Старшая сестра хочет что-то добавить? Взгляд божественного короля Ланва дрогнул. Деревня Беззаботная должна открыть на территориях мастеров создания школы и академии, чтобы придать нам свои навыки и божественные искусства. В обмен на это мастера создания откроют академии в деревне Беззаботной и научат вас пользоваться своим сознанием. Циньму откинулся в кресле и улыбнулся, что небесный преподобный Цинь об этом скажет. Император-основатель ответил, то, что предлагает небесный преподобный Му, совершенно верно. Я не потратил своего времени впустую. Мы должны заключать какие-либо соглашения? Нет, Циньму протянул руку. Можно просто пожать друг другу руки, и клятва о нашем союзе будет в силе. Император-основатель протянул руку, крепко сжимая руку Циньму. Затем он улыбнулся и смерил его взглядом, смеясь. «Небесный преподобный Му, под твоей красной одеждой до сих пор есть пеленки?» Циньму убрал ладони и откинулся на спинку стула. Приподняв брови, он ответил. «Да, я до сих пор в пеленках. А что, ты хочешь сразиться?» «Да», — взволнованно кивнул император-основатель. Глава 986. 20-я Фапма меча. Император-основатель откинулся на спинку стула. Протянул ладонь и растопырил пальцы. «Я хочу избить тебя несколько раз подряд». Циньму разразился смехом. Скрестив ноги и положив руку на спинку кресла божественного короля Шу Цзюня, он расслабленно проговорил. «Ты снова за мной повторяешь. Почему бы небесному преподобному Циню не избить меня 10 раз?» Божественному король Шу Цзюнь стало крайне некомфортно, но так как у него была лишь голова, он не мог убрать руку Циньму. «Опусти ногу». Цинь Ханьчжэн, наконец, не выдержал. На его лбу выступили зеленые вены. Он тихо прокричал. «Я вижу волосы на твоих ногах. Посмотри на себя. У тебя даже белья нет». Циньму поспешно опустил ногу и уселся прямо, не шевелясь. Божественный король Ланва тихо рассмеялась, помогая Циньму поправить его красную мантию, чтобы прикрыть ноги. Армии деревни Беззаботной и мастеров создания, стоящие друг напротив друга, были окутаны убийственной аурой и были готовы броситься в бой в любой миг. Тем не менее, атмосфера на платформе уже не была такой напряженной, как раньше. Циньму рассмеялся. «Так как здесь мой отец, я не стану избивать тебя сегодня. Я вернусь домой и навещу тебя через несколько дней. Попроси моего брата поскорее создать Юду в мире Парамиты, я могу приказать мастерам создания помочь ему». Цинь Ханьчжэн нахмурился. «Не возвращайся домой, я не пущу тебя». Сказав это, он поспешно взглянул на выражение лица императора-основателя. Янь Юньси улыбнулась. «Король Чжэнь, не будь таким. Раньше мы обсуждали дела 2 раз, но теперь можно поговорить о семейных вопросах. Небесный преподобный Му с рождения блуждал по внешнему миру, но теперь, когда он наконец вернулся в деревню Беззаботную, ты отказываешься его впускать. Ты не думаешь, что это слегка неправильно?» Циньму тоже улыбнулся. «Небесный наставник Цзыси права. Я пришел сюда именно для того, чтобы найти деревню Беззаботную, увидеть дом, встретить своих родителей и брата, а также увидеться с императором-основателем. Разве я могу развернуться, стоя прямо перед ее дверью, возвращаться домой, чтобы тебя избили?» Цинь Ханьчжэн вздохнул, прежде чем снова взглянуть на императора-основателя. Циньму не принимал этого близко к сердцу, ответив, «Я не проиграл в прошлом, и теперь тем более не проиграю. Я прав, император-основатель». Император-основатель поднялся и легко улыбнулся. «Нет ничего плохого в том, что ты побываешь дома. Теперь, когда мы поклялись о мире между 2 расами, я должен вернуться и сделать некоторые приготовления, а также отправить Цинь Фэнцина создавать Юду в мире Парамиты. Когда небесный преподобный Му придет навестить свою семью в деревне Беззаботной», Циньму вежливо ответил, «Через 2 месяца создание Юду в мире Парамиты займет много времени. В конце концов, это масштабный проект. Я мобилизую мастеров создания во главе с божественным королем, чтобы они помогли брату». Император-основатель проговорил не менее вежливым тоном, «Тогда я буду ждать твоего прибытия, небесный наставник. Ханьчжэн, идем». Циньму и божественный король Ланва начали их провожать, но император-основатель поспешно отправил их обратно. «Не стоит нас провожать, деревня Беззаботная очень близко». Циньму оставался на платформе, смотря им вслед. Внезапно, Цинь Ханьчжэн оглянулся и проговорил, «Не возвращайся». Сказав это, он вернулся в деревню Беззаботную вместе с императором-основателем. Старшая сестра, Клятва с деревней беззаботной не вызовет недовольства у мастеров создания. Циньму повернул голову, спрашивая у женщины, шагающей вместе с ним. Божественный король Ланва покачала головой. Ты святой младенец. Твое решение, это решение всех мастеров создания и духов предков. Они не пойдут против тебя. Если подумать, то мы, мастера создания, и вправду неудачники. Мы прячемся здесь и не питаем каких-либо амбиций. Мы стремимся лишь к выживанию. Она сделала небольшую паузу, прежде чем продолжить. Я использую свое сознание, чтобы показать им будущее, которое наступит благодаря этой клятве. Когда они увидят Юду мира Парамиты, то поймут твои действия. Более того, духи предков в Великой Пустоши, превратившиеся в монстров, смогут обрести мир. Это заставит их уважать тебя еще сильнее. Циньму поблагодарил. Божественный король Ланва заметила, что его взгляд продолжает возвращаться к 33 небесам деревни Беззаботной, и почувствовала, что он сильно скучает по своему дому. Она спросила, «Ты и вправду прождешь 2 месяца, прежде чем вернешься в деревню Беззаботную?» Циньму улыбнулся. «Нет, конечно, я определенно проберусь туда тайком, чтобы увидеть, чего они достигли за последние 20 тысяч лет». Божественный король Ланва моргнула своими яркими и красивыми глазами, крайне заинтересовавшись мыслями Циньму. Реформы императора-основателя базируются на нисходящем подходе. Когда боги и дьяволы пожинают плоды реформы, они передают их своему народу. Взгляд Циньму загорелся. Таким образом, в школах и академиях деревни беззаботно учат высшим искусствам райских небес императора-основателя. Они делают это для того, чтобы смертные могли становиться богами и практиками божественных искусств. Поэтому, на протяжении следующих 2 месяцев я собираюсь посетить высшие небеса императора деревни Беззаботной и посмотреть, стали ли их пути, навыки и божественные искусства сильнее, или наоборот, ухудшились. Божественный король Ланва рассмеялась. Но ты все равно сразишься с Цинье. Циньму не стал этого отрицать, улыбнувшись. Он, небесный преподобный Цинь, а я, небесный преподобный Му. Мы встречались 1 000 000 лет назад. И сразу же стали друг для друга бельмом на глазу. В тот раз нам не удалось выяснить, кто сильнее. Теперь, когда мы встретились снова, мы и дальше раздражаем друг друга, несмотря на наши родственные связи. Поэтому будет хорошо, если нам получится сразиться. Зная себя и зная своего врага, можно выиграть в любой битве. В его глазах вспыхнула искра хитрости. На протяжении следующих нескольких дней он будет целиком занят открытием Юду в мире Парамиты, а также будет вынужден переубеждать всех людей деревни Беззаботной, чтобы те забыли о своих обидах на мастеров создания. Таким образом, я смогу незаметно изучить секреты 33 небес его пути меча. Божественный король Ланва нерешительно ответила. Мне тоже нужно будет уговорить мастеров создания и приказать им помочь головастому ребенку твоему брату, создать Юду мира Парамиты. У меня не будет возможности составить тебе компанию. Циньму был слегка огорчен. Ему и вправду нравилось, когда божественный король Ланва была рядом с ним. Эта женщина была невероятно умна. Будучи врагом, она владела удивительными методами борьбы, а будучи другом, она делала все возможное, чтобы поддержать своего друга. Божественный король Ланва была очень красивой женщиной, тем не менее, она не давила на Циньму так, как Юнь Чусю. В ее компании Циньму даже чувствовал, что его мозг работал даже лучше, чем до этого. Тем не менее, божественному королю Лан нужно было заняться важными делами, поэтому он не мог настаивать на том, чтобы она осталась. Троица вернулась в лагерь мастеров создания, Циньму еще долго смотрел ей вслед. Заметив это, Шу Цзюнь прокомментировал. Этот божественный король – удивительная женщина, ее совершенствование тоже невероятно сильное. Она гораздо страшнее, чем я в свои лучшие годы. Циньму вздохнул и проговорил. Жаль, что она была создана сознанием. В мире нет таких совершенных существ. Создана воображением, Шу Цзюнь рассмеялся. Ты о чем? Циньму был озадачен. Шу Цзюнь покачал головой. Воображенные боги не могут использовать божественные искусства сознания и райские дворцы, так, как ты. Ее божественные искусства сознания даже сильнее моих, и у нее есть божественные сокровища и райские дворцы, так как она может быть создана сознанием. Циньму почувствовал, как его голова закружилась, и хриплым голосом проговорил. «Ты имеешь в виду, что в мире и вправду могла родиться такая красивая и совершенная женщина?» Ему казалось, что это было слишком невероятно. Тем не менее, слова Шу Цзюня напомнили ему о чем-то. Божественный король Ланва была слишком красивой и совершенной, поэтому он не обратил внимания на множество других деталей и был уверен, что она была создана мастерами создания. Боги, созданные сознанием, были ограничены сознанием и мыслями мастеров создания, которые их воображали. Огонь оставался огнем, а вода водой. Они не могли изменить своих атрибутов, и им оставалось лишь совершенствоваться и развивать те качества, которые им дали. Древние боги не могли открывать божественные сокровища или райские дворцы. Более того, не существовало древних богов, способных овладеть техниками боевых искусств, не говоря уже о создании новых форм жизни своим сознанием. Тем не менее, божественный король Ланва была исключением. Она могла создавать сознанием, а также открыла свои божественные сокровища и райские дворцы. Ей удалось освоить божественные искусства сознания и реформировать их с помощью путей, навыков и божественных искусств в деревне Беззаботной. Если учесть это, то она и вправду не слишком напоминала бога, созданного мастерами создания, а была живым существом. Цинь Му улыбнулся, потирая руки. А я думал, что она была создана сознанием. Шу Цзюнь не стал догадываться о его мыслях и спросил: так как мы отправимся в деревню Беззаботную? Цинь Му был шокирован. Ты тоже хочешь туда пойти? Шу Цзюнь улыбнулся. Естественно. Когда я воскресну, то начну совершенствовать райские дворцы и божественные сокровища. Лучшим способом это сделать, конечно, будет отправиться с тобой и повидать деревню Беззаботную, чтобы изучить их методы совершенствования. Цинь Му неуверенно ответил: твоя внешность. Погоди минутку. Шу Цзюнь достал кусок первобытного камня великого первоначала и задействовал свое сознание. Его огромная голова внезапно уменьшилась, и под ней выросло тощее, хрупкое тело. Спустя несколько мгновений он превратился в больного на вид юношу с большой головой. Это подойдет, верно? С этого тела не слишком много толку, но оно позволит мне передвигаться, будто человек. В будущем, когда я восстановлю свое сознание, я создам себе новое тело. Цинь Му посмотрел на его лицо, покрытое щетиной, и неохотно кивнул. Ты выглядишь как старик, но пытаешься замаскироваться под юношу, что выглядит слегка странно. Шу Цзюнь помрачнел в лице, отчего начал выглядеть еще более странно. Цинь Му поспешно продолжил. Мастера создания переместят область мертвых звезд, окружающую деревню Беззаботную, в чем им будут помогать боги и дьяволы деревни Беззаботной. Там воцарится настоящий хаос, поэтому у нас появится возможность пробраться незамеченными. Но для начала мне нужно переодеться. Моя красная одежда слишком бросается в глаза. Как он и ожидал, после того, как божественный король Ланва и император-основатель объявили о союзе между двумя расами, мастера создания тут же начали перемещать область мертвых звезд, окружавших деревню Беззаботную. Из деревни вылетели множественные боги и дьяволы, чтобы отодвинуть звезды подальше. Некоторые из них задействовали огромные корабли, в то время как другие непосредственно использовали свою физическую силу, чтобы толкать их с места. Цинь Му и Шу Цзюнь воспользовались возможностью пробраться на самый низкий уровень 33 небес деревни Беззаботной, Верховные Небеса Императора. В то же время император-основатель отдал приказ, и каждое министерство райских небес начало организованно работать, помогая Цинь Фэнцину создавать Юду Мира Парамиты и установление цикла жизни и смерти. Главным преимуществом деревни Беззаботной в сравнении с мастерами создания было то, что все министерства эпохи императора-основателя сохранились до наших дней. Императору было достаточно лишь передать им приказ, и они сразу же были готовы достичь цели, которую он поставил. Именно так решил организовать работу Святой Дровосек. Благодаря этой системе, талант каждого человека был использован по максимуму. Каждый специализировался на своей профессии, и каждый бог и дьявол мог принимать участие в строительстве нации. Тем не менее, в то же время никто не работал слишком много, и у всех было достаточно времени, чтобы совершенствоваться. В период эпохи императора-основателя Дровосек Вэньтинге, будучи лидером четырех небесных наставников, обрел невероятные заслуги. Цзыси, ты обменивалась ударами с небесным преподобным Му, как его навыки меча. Император-основатель призвал к себе Янь Юньси и спросил. Взгляд Янь Юньси засиял, она засмеялась. Ваше Величество и вправду собрался столкнуться со своим потомком, разве это соответствует тому, как себя должен вести император? Тот покачал головой. Это будет не сражение между родственниками, а сражение между небесными преподобными Му и Цинем. Несмотря на то, что он мой потомок, Наши идеалы отличаются. Сражение идеалов иногда может быть даже более ужасающим, чем ненависть, и из-за него наши конфликты будут стремительно разрастаться. Он нежно коснулся беззаботного меча и задумался. Спустя некоторое время он продолжил. Вместо того, чтобы ждать дня, когда наши идеалы столкнутся друг с другом, приведя к непримиримому конфликту, будет намного лучше, если мы сможем сразу же определить, кто из нас победитель, а кто проигравший. Люди с нашими характерами не могут решать конфликт словами, нашу проблему можно решить только в бою. Он достал меч беззаботный, осматривая оружие, которое сопровождало его на протяжении многих лет. В прошлом именно этот меч ярко сиял в его руках. Он позволил мне увидеть тайны своей техники меча и вступить на путь. Он взмахнул мечом, и тот начал излучать холодные лучи, витающие в небе. В то же время, это тот самый меч, который достался ему от меня, позволяя ему овладеть удивительными техниками меча. Это оружие соединяет нас с ним, несмотря на то, что между нами миллион лет. Я хотел бы увидеть, насколько сильно он развился с того времени. Ты единственный человек из деревни Беззаботной, который видел его навык. Кроме того, ты хорошо его знаешь, поэтому я спросил у тебя. Навыки меча небесного преподобного Му не имели себе равных на протяжении миллиона лет. Янь Юньси вытащила свой меч и торжественно проговорила. Да, и меча вашего величества тоже оставалось вершиной мастерства на протяжении всего этого времени. Ваше величество, когда я встретилась с ним в первобытном царстве, то попросила его обучить меня технике меча восхода бедствия. Смотри, она взмахнула своим божественным мечом, его лучи взмыли в небо, имитируя восход бедствия Циньму и демонстрируя девятнадцатую форму меча. Уголки глаз императора-основателя дрогнули. У яшмового водоема Циньму тоже выполнил восход бедствия, что позволило ему разбить видение госпожи Юаньму одним ударом, прославившись на весь мир. Вот только в тот раз император-основатель не сумел тщательно рассмотреть эту технику. Даже будучи экспертом области непостижимого неба, Янь Юньси было трудно исполнить это движение, и она оказалась не в силах полностью продемонстрировать его природу. В его исполнении это движение было даже более сложными, в нем было так много изменений, что даже я не смогла от него защититься. Это базовое движение меча, император-основатель взмахнул беззаботным мечом, демонстрируя одно движение за другим. Перед ним идут еще четыре других базовых движения. Лучи его меча засияли в небе, исполняя восемнадцатую форму меча, прежде чем превратиться в семнадцатую. Император-основатель непрерывно взмахивал беззаботным, демонстрируя четыре формы меча, созданных реформой Вечного Мира. Император-основатель закрыл глаза, и когда он открыл их снова, они сияли ярким огнем. Но после девятнадцатой формы меча есть еще и двадцатая. Глава 987. Павда деревни Беззаботной. Двадцатая форма меча. Двадцатая форма меча. Император-основатель достал свой меч, выглядя озадаченным. Он бесцельно взмахнул беззаботным, пытаясь найти двадцатую форму меча. Взгляд Янь Юньси дрогнул, она предложила. Император, изучая его технику меча, ты должен был понять все его фокусы. Как ты думаешь, чем сейчас занят небесный преподобный Му? Пытается пробраться в деревню Беззаботную, не задумываясь, ответил император-основатель. Он ищет тайны моего божественного искусства меча и способ меня избить. Он начнет свои поиски с верховных небес императора. Он сказал, что придет через 2 месяца, не для того, чтобы позволить Цинфэнцину достроить Юду, а чтобы изучить мои навыки меча. Вы и вправду семья. Ваши способы мышления очень похожи. Янь Юньцы рассмеялась и ушла. Я не буду отвлекать тебя от понимания двадцатой формы меча. Желаю тебе удачи. Верховные небеса императора деревни Беззаботной. Шу Цзюнь следовал за Циньму, куда бы тот ни шел. Тем не менее, Циньму не спешил посещать местные академии, и вместо этого бродил вокруг, изучая здешние горы и землю. Циньму даже создал меч из своей жизненной ци, чтобы просверлить в земле огромную дыру. Святой младенец, что ты ищешь? Шу Цзюнь был слегка озадачен. Почему ты до сих пор называешь меня святым младенцем? Нахмурился Циньму. Шу Цзюнь ответил. Я мастер создания, поэтому должен так тебя называть. Таковы обычаи. Что ты ищешь? Циньму орудовал мечом из своей земли, доставая из-под земли осколки камней. Сжимая их в руке, он проговорил. Одним ударом своего меча, достигшего 33 небес, император-основатель сумел разрубить мир пирамиды надвое. Это просто удивительно. Шу Цзюнь недоумевал еще сильнее. Мы здесь уже довольно долго. Кусок земли мира Парамиты, на котором живут мастера создания, была создана сознанием мастеров создания. Она витает в пустоте и не соединена с внешним миром. Циньму снова создал меч из своей ци и вонзил его в гору Верховных Небес Императора. Энергия меча хлынула в ее недра, в то время как он продолжил. То, что ему удалось создать 33 неба одним ударом меча, звучит ужасающе. Если меч императора-основателя и вправду разрубил мир Парамиты напополам и создал 33 клочка земли, на которых разместились 33 мета, то значит его сила превосходит всех мастеров создания вместе с божественным королем Ланво. Если это правда, то как мастерам создания удалось успешно воевать с деревней беззаботной на протяжении 20 тысяч лет? Шу Цзюнь был ошеломлен, проговорив: «Очевидно, что император-основатель сумел сформировать 33 неба, которые заняли половину мира Парамиты. Тем не менее, разрубить это место надвое мог какой-то другой клинок». Циньму извлек из горы несколько кусков камня и рассмеялся. «Божественный король Шу Цзюнь, ты слишком честный. Кажется, ты не понимаешь, насколько император-основатель хитрый, несмотря на то, что выглядит искренним». Он раздавил камни, увидев, что в них было немного металла. Циньму сдул осколки камня с ладони, и на нее остался лишь металлический порошок. Он проговорил: «Одним ударом меча он создал 33 неба с горами, реками и озерами. Даже будучи сильнейшим практиком пути меча, император-основатель не мог оказаться сильнее, чем половина мастеров создания. Возможно, великий император обладал такими способностями, но в то время его сознание уже не было целым. Это может означать лишь одно». Циньму протянул руку, указывая на гору впереди. Осторожно взмахнув мечом, он разрубил ее надвое, после чего улыбнулся. 33 неба деревни Беззаботной были созданы до его прибытия. Гора раскололась на две части, обнаруживая огромную конструкцию из металла и камней. Сердце Шу Цзюня дрогнуло, когда он увидел невероятно сложное строение, находящееся внутри горы. Гора была построена из божественного золота и других божественных металлов. Их поверхность была покрыта бесчисленными рунами, отчего она напоминала часть огромной машины. Божественное золото и другие металлы крылись под землей прямо у подножия горы. Было очевидно, что все верховные небеса императора деревни Беззаботной были рукотворным объектом, созданным из металла бесчисленными умелыми работниками. Как и ожидалось, Циньму взмахнул рукой, и разрубленная гора склеилась обратно. «Я слышал, что во время эпохи императора-основателя император-основатель приказал Будде Сокрили Южаню вместе с огромным количеством рабочих построить деревню Беззаботную. Святой Дровосек выступал против этого, но император-основатель все равно отдал приказ». Шу Цзюнь пробормотал: «Деревня Беззаботная должна была быть создана мечом императора-основателя. Божественный король Ланва не могла ошибиться. Как она может быть создана Ли Южанем?» На райских небесах императора-основателя Ли Южань был небесным королем войны. Он удостоился этого звания благодаря своей искусности в создании божественного оружия, а не благодаря лидерским качествам. Циньму объяснил: «Он построил деревню Беззаботную, собрав всех кузнецов для создания 33 мощных оружия, кроющих в себе искусство меча императора-основателя. Другими словами, эти 33 оружия – материализованные 33 неба пути меча императора-основателя». Изучая географию верховных небес императора деревни Беззаботной, он проговорил: «Реки, горы и другие здешние достопримечательности – это техники его пути меча». Шу Цзюнь все еще недоумевал, бормоча: «Разве такое возможно?» Он создал 33 неба на глазах у бесчисленных мастеров создания и божественного короля Ланво. Он не мог обмануть божественного короля, старейшины вождей, и незаметно перенести сюда 33 неба деревни Беззаботной. Это было бы слишком сложно. Сегодняшние старейшины так же сильны, как я в прошлом, не говоря уже о божественном кроле Ланво, когда уже тогда значительно меня превосходило. Циньму двинулся в сторону ближайшего города богов и проговорил: «Однажды у меня был меч Беззаботный. Это был меч императора-основателя, но тогда я об этом не знал. Это оружие было очень легким и простым в использовании. Лишь позже я узнал, что оно принадлежало императору-основателю и являлось императорским мечом. Разве не странно, что имперский меч был легким?» Шу Цзюнь отправился следом за ним, проговорив: «Разве сделать артефакт легким так сложно?» Ли Южань был лучшим ремесленником небес, поэтому меч Беззаботный, выкованный им, и вправду мог быть легким. Тем не менее, как ни странно, мне редко удавалось извлечь его полную силу, ответил Циньму. В теории, У меня должно было получиться активировать руны на его поверхности и использовать его силу, но на практике этого не происходило. Меч беззаботный казался пустым внутри. Шу Цзюнь наконец все понял, проговорив: «Ты имеешь в виду, что император-основатель спрятал 33 неба в беззаботном мече, чтобы после того, как он вонзит его в мир Парамиты, те вылетели и создали деревню?» Цинь Му кивнул. «Императору-основателю помогало много талантливых людей. Мой учитель, Вэньтинге, был его святым дровосеком, небесный наставник Цзы Сы была мастером построений, а Сакрали Южань – лучшим ремесленником небес. С их умами и способностями было возможно спрятать деревню беззаботную. В конце концов, они уже раз пробовали это сделать». Он вспомнил божественный нож небесных врат, который был у небесного короля Тяньшу. Внутри него тоже было множество места, в котором можно было что-то спрятать. «Негодник!» — сердито воскликнул Шу Цзюнь. Цинь Му впал в ярость и ударил его по голове. «Он мой предок, только я могу его ругать, тебе этого делать нельзя». Шу Цзюнь тоже рассердился. «Мне нельзя?» Они вошли в город, и Цинь Му начал расспрашивать у жителей деревни беззаботной о здешних академиях. Шу Цзюнь не удержался, чтобы спросить: «Если ты догадался, что 33 неба деревни беззаботной являются техниками пути меча императора-основателя, то для чего тебе искать знания в академиях?» Цинь Му вошел в Академию Верховных Небес и открыл свой третий глаз. Никто из здешних богов не обратил на них внимания, и они спокойно вошли внутрь. Это произошло благодаря тому, что он окутал всю Академию иллюзий, созданной его сознанием. Сознание Цинь Му уже было намного сильнее, чем раньше. Он мог с легкостью обманывать богов и дьяволов, достигших области сцены казни бога и нефритовой столицы, не говоря уже о всех остальных. Естественно, это удавалось ему при условии, что он вел себя не слишком шумно. В противном случае его бы все же обнаружили. «Изучение божественных искусств меча императора-основателя – это лишь одна из моих целей. Кроме этого, я также хотел бы взглянуть, как за это время развились пути, навыки и божественные искусства деревни беззаботной», — равнодушно ответил Цинь Му. 20 тысяч лет назад в эпохе императора-основателя произошел прорыв в путях, навыках и божественных искусствах. Это привело к непрерывному появлению новых путей, навыков и искусств. Я хотел бы узнать, остановилась ли их реформа после того, как они сбежали сюда.